И тут внезапно из-за угла показалось большое черное пятно размером с тираннозавра. Его огромные зубы заставляли меня дрожать, однако я не мог пошевелиться и просто наблюдал. Вскоре это пятно повернулось и медленно начало идти в мою сторону, я немного начал переживать. После существо ускорило шаг, пока не перешло на бег. «Хсаааа!» — крикнула она на всей скорости, подбегая ко мне, и только его челюсти смыкались на моей голове, как я проснулся. «Ааааа!» — крикнул я, принимая сидячее положение на кровати. «Хозяин, все хорошо, я рядом!» — услышал я голос Скайнет, которая впоследствии моих криков еще и обняла меня в своем настоящем теле. «Ха, ха, ха!» — начал я постепенно успокаиваться. «Хозяин, что случилось?» — спросила обеспокоенная Скайнет, все еще обнимающая меня. «Да, просто плохой сон приснился, теперь все хорошо», — сказал я, погладив ее по спине, и она отпустила меня и села рядом. «Сколько я был в отлучке?» — спросил я у нее. «Один час», — ответила она мне. «Ты кому-нибудь сообщала о моем состоянии и о том, что здесь произошло?» — спросил я у нее. «Нет, я была сосредоточена на заботе о вашем теле, поэтому пока никому ничего не сообщала», — говорила мне Скайнет. «Хорошо, никому не рассказывай о том, что тут произошло», — говорил я ей. «Даже вашим матерям?» — спросила она меня. «Особенно им», — сказал я. «Хорошо, но тогда вы должны еще какое-то время отдохнуть, это мое условие», — сказала она. «Я принимаю ваши условия», — сказал я ей, улыбнувшись. Поле Скайнет еще что-то мне вколола и ушла из лазарета, я же в свою очередь залез в коммуникатор и начал искать что-то связанное с тем сном. Однако интернет ничего не выдал, таких пришельцев, которых я видел, никто не находил, и такой цивилизации не упоминается в истории. Честно сказать, когда я ничего не нашел по этой странной цивилизации, у меня словно сердце отлегло, значит, это действительно был просто дурной сон. Однако почему эти челюсти никак не дают мне покоя? Пока решил отложить это в сторону и настроиться на другое, я вновь принял боевую форму смерти уже полностью и начал задумываться о том, что я видел при прикосновении к колоннам с символами. Постепенно картина стала проясняться, и я начал кое-что понимать. Символы, нанесенные наклоны, это ориентиры, а пентаграмма на полу под машиной является своеобразной картой. То есть я могу путешествовать через эту машину не только во вселенную Низучки, но и в другие параллельные вселенные. Просто нужно дать машине нужный изотоп, чтобы она открыла портал. Однако я сделал все криво, поэтому машина создает портал только в один конец, и чтобы вернуть кого-то, кто пользовался этой машиной, другой человек должен активировать ее. Теперь понятно почему, когда я создавал эту машину, при ее активации меня закинуло в другой мир. Ну это конечно хорошо, теперь к Низучке вернуться будет проще, но сначала я позабочусь о камнях бесконечности и уже потом отправлюсь за ней. Далее я отменил свой боевой облик и начал вставать с кровати, и как только я это сделал, кровать развалилась, превращаясь в груду хлама. Надо срочно начать тренировки по сдерживанию распространения энергии смерти, думал я про себя. После я начал уходить из подземной лаборатории, поднимаясь на лифте в компанию. Однако, когда я собирался выйти из лифта, то вспомнил об одном деле и остановился, сделал шаг назад и нажал на самый последний этаж, где был кабинет Бетти. Поднявшись на нужный этаж, я с предвкушающей улыбкой вошел в ее кабинет, попутно предупредив ее секретаршу, чтобы нас не беспокоили. «Декс, ты хотел что-то еще?» — спросила она, убирая бумаги со стола. «Ну да», — сказал я, защелкнув двери кабинета. «Это?» — спросила она меня. «Месть», — сказал я, набрасываясь на нее. Спустя несколько часов я открыл дверь и вышел довольный и отомщенный, и перед тем, как уйти, подошел к секретарше. «Вы Виолетта, так ведь?» — спросил я ее, глядя на бейдж. «Да, директор», — сказала она, выпрямившись. «В общем, мисс Росс очень устала и ей нужен отдых, поэтому не беспокойте ее где-то час, хорошо?» — спросил я у Виолетты. «А, да конечно, можете не переживать, я прослежу, чтобы мисс Росс никто не беспокоил», — говорила она мне. «Вот и славно, вы хорошая работница», — похвалил я ее и зашел в лифт и начал спускаться вниз. После того, как я доказал Бетти, кто на самом деле любит быть пассивной стороной, то собирался вернуться домой, но стоило только открыть дверь автомобиля, как мне позвонили. Бзззз, бзззз. Посмотрев, кто звонил, я увидел, что это была Гвен, поэтому сразу поднял трубку. «Да, Гвен, что ты хотела?» — спросил у нее я. «Ты сейчас свободен?» — спросила она. «Да сейчас в принципе я ничем не занят», — говорил я ей. «Тогда не мог бы ты с нами встретиться на базе юных титанов?» — спросила Гвен. «Хорошо, но только что ты там делаешь?» — спросил я у нее. «Просто приезжай», — сказала она и положила трубку. Я же, пожав плечами, сел в машину и назначил маршрут к юным титанам. Подъехав к воротам их базы, я позвонил, предоставил карту, что дала мне Ривен, к терминалу, и ворота открылись, пропуская меня внутрь. Только я подъехал ко входу в здание, меня уже встречали Гвен, Ривен, Старф и Джинкс, причем последние две как-то странно улыбались. «Так, Декс, давай я тебе все тут покажу», — сказала Ривен и, схватив меня под руку, начала вести внутрь их базы. «Окей-ей-ей», — говорил я, когда меня дополнительно взяла под руку Гвен, пристроившись с другого бока, а позади нас шли две лыбящиеся морды. Далее Ривен просто показывала мне базу, но тут наша компания нарвалась на Робина. «Ребята, как вы можете показывать им нашу базу?» — говорил он, показывая на Гвен, а потом на меня. «Они-то и герои, и наши друзья, почему мы не можем провести небольшую экскурсию? Мы же не показываем запретные части базы или еще чего-нибудь», — говорила Ривен с раздражением, смотря на Робина. «О, у нас в гостях Декстер и Ривен. А почему ты так близко прижимаешься к Декстеру?» — спросил подошедший Бестбой. «А что такого, это же нормально для друзей», — говорила Ривен. «Ну, вообще-то, не совсем», — было хотел сказать Бестбой, но Робин его перебил. «Да сейчас не про это, зачем вы их сюда привели», — злился Робин. «Тебя это не касается. И вообще, чего ты рекомендовался? Кто тебя сделал здесь главным?» «Девочки, пошли, не надо слушать его», — сказала Старф, подлетев к Робину и начав тыкать в него пальцем, а потом начала лететь в другую сторону, и девочки повели меня за ней. «Да, да, гррррррр, как же он меня бесит. Даже Старф теперь на его стороне. Бестбой, разве ты ничего не хочешь сказать?» — спрашивал Робин у него. «Ну, они же друзья, поэтому я думаю, что ничего страшного, если они немного прогуляются по базе», — говорил Бестбой. «Эх, ничего ты не понимаешь», — сказал Робин, махнув рукой, и начал уходить. «Девочки же продолжали мне показывать базу, и, судя по всему, ведут они меня в определенном направлении. И вот, открывая очередную комнату, они меня туда заводят, при этом закрыв дверь. Итак, теперь вы скажите мне, зачем позвали?» — спросил я, осматривая, судя по всему, комнату одной из девочек. «Это моя комната», — сказала Старф, увидев, как я осматриваю комнату. «Хи-хи-хи, а теперь мы подошли к самому вкусному. Итак, девочки, давайте», — сказала Мара, отделившись от Гвен, и подошла ко мне и села сзади меня, при этом обняв и упарившись своей грудью к моей спине. В этот момент, сильно покраснев, вперед вышли Гвен и Ривен, и через некоторое время они решились мне сказать: «Ты мне нравишься», — сказали они хором. «Ясно, девочки, не хочу вас расстраивать, но у меня уже есть девушки, и не одна», — было начал говорить я. «Мы знаем», — опять хором сказали они. «Знаете?» — спросил я. «Дамара рассказала», — говорила Ривен. «Декс, мы уже поняли, что будем не единственными, но все равно этого хотим. Ты примешь нас? Учти, если ответ нет, то даже не думай, что я буду временным носителем», — говорила Гвен. «Это ты постаралась?» — спросил я у Мары. «А разве чем больше, тем не лучше?» — спрашивала она с широкой улыбкой. «Ну, тебя, раз вы все знаете, я, конечно, не против. Вы очень красивые девушки, кто бы отказался в такой ситуации. Только один вопрос: почему Старф и Джинкс здесь?» — спросил я, указав на троицу, что была в стороне. «А мы с самого начала сказали тебе, что мы идем комплектом с Ривен», — говорила Старф, подлетев к Ривен. «Ты и так, судя по всему, жуткий бабник, поэтому с тебя не убудет», — сказала Джинкс, присоединяясь к Старф. «Ну, тогда добро пожаловать в гарем», — сказал я. «Ладно, хватит разговоров, перейдем к делу», — сказала Мара, и тут, резко развернув меня, повалила на постель и легла сверху, начав меня целовать. «Как договаривались, я первая», — сказала Гвен и начала снимать с себя одежду и подходить к нам. «Не волнуйся, Ривен, мы тебя без внимания не оставим», — говорила Джинкс, начав лопать грудь Ривена. Старф занялась ей попой. «Ах, не едет, я хочу, чтобы мой первый раз был с Декстером», — говорила, стоная, Ривен. «Так он и будет с ним, мы просто немного тебя подготовим», — говорила Старф. И пока Ривен развлекалась с подружками, Гвен навалилась на Мару, и та, перестав целовать меня, погрузилась в ее тело, и я смог увидеть Гвен в необычном белье. «А во, довольно сексуальное белье», — сказал я, смотря на нее. «Тебе понравилось?» — спросила она. «Настолько сильно, что мне хочется сорвать его с тебя», сказал я, начав гладить ее животик, постепенно поднимая руки вверх. «Тогда сорви все это с меня», сказала она. И я не стал спорить, но я не срывал с нее белье, а аккуратно снял. После я начал целовать ее шею и повсюду гладить, задерживаясь либо на груди, либо возле киски. Далее я начал посасывать ее грудь, при этом засунув палец в киску. «Ах, нет, не надо, грудь», — говорила, постанывая Гвен. «Почему нет?» — спросил ее я. «У меня она не очень большая, я стесняюсь, тебе же небось нравятся большие», — говорила она, отворачивая голову. «Мне нравится в тебе все, поэтому не выдумывай, иди ко мне», — сказал я и сильно ее поцеловал при этом, засунув второй палец в киску и начал активнее работать. «Ах!» — крикнула она, кончая и откинулась спиной на кровать. «Думаю, ты готова», — сказал я, пристраиваясь к ее киске своим прибором. «Ты готова?» — спросил я ее. «Давай, только медленно, это же все-таки мой первый раз», — говорила Гвен. «И первая групповуха», — говорил я в шутливой манере. «Да иди ты», — сказала она, улыбнувшись. «Как раз собирался войти», — сказал я и начал медленно в нее входить. «Ах!» — стонала она, когда я медленно проникал в нее. Продолжая двигаться моя головка наткнулась на препятствие, и я резким рывком пробил ее девственную пелену. Слегка скривилась она. «Больно?» — спросил я. «Лишь на секунду, уже все хорошо, можешь продолжать», — сказала Гвен. «Не надо с ней сюсюкаться, долби ее, как никогда не долбил, она этого хочет», — сказала Мара, появившаяся из плеча Гвен. «Не неси чушь, это все-таки ее первый раз, поэтому...» «Гвен?» — спросил я девушку, что закрыла свое лицо ладонями. Молчала она, при этом ее уши покраснели. «Ты хочешь, чтобы я взял тебя жестко?» — спросил я ее. Кив, она же молча покивала в знак согласия. Неожиданно, но ладно, не стесняйся этого, у всех свои предпочтения, было начал я лекцию, но Гвен меня прервала. «Ты лекцию мне читать собрался или трахать?» — говорила она, уже раскрыв свое красное лицо и с негодованием смотрела на меня. «Молчу», — сказал я и резко вошел в нее. «Да. Вот так, ах, ах, входи в меня сильнее», — кричала она. Я же продолжал ее долбить, и Гвен постепенно подстроилась под мой ритм и шла навстречу моему члену. В таком темпе продержалась она недолго и кончила. «Ах!» — кричала она, выгнувшись спиной. «Ах!» И тут я услышал второй крик и, повернувшись назад, увидел, что девочки довели Риевин до ее оргазма. «Она готова!» — крикнули мне Джинкс и Стархором. Я же встал с кровати и взял на руки Ричин и положил ее на кровать и начал снимать с нее одежду. Потом я начал ее целовать и ласкать. «Погоди, можно я?» Остановила она меня. «Пожалуйста», — сказал я. Она встала и, спустившись с кровати, села на колени. Я же, поняв, что она хочет, сел на краю кровати. Далее она взяла мой член в руку и начала надрачивать мне, облизывая голову, а потом и заглатывая его. Гвен кончила раньше меня, поэтому я был уже на пределе и быстро кончил. «Пха, ты так много кончил», — говорила Риевин, проглотив немного спермы, но при этом я еще накончал ей на лицо. «Я всегда много кончаю», — сказал я ей. «Тогда мне нужно тренироваться, чтобы в следующий раз проглотить все», — сказала она, повалив меня на кровать. Она повернулась ко мне в позе задней наездницы и хотела уже было насадиться на мой член. «Может, лучше в другой позе?» — спросил я ей. «Нет, и так сойдет», — сказала она, полностью насадившись своей киской на мой прибор. «Ах, ах, ах!» Немного посидев на моем члене, она начала постепенно двигаться вверх-вниз быстро, набирая скорость. «Ух!» — простонал я от ее работы бедрами. «Тебе, нравится Декс?» — спросила она, повернув голову ко мне. «Черт, да!» — сказал я. «Ах, я рада! Мне так хорошо», — говорила радостная Риевин и ускорилась сильней. «Черт, я уже», — предупреждал я. «Декс, сегодня безопасный день, в меня, спусти все в меня», — кричала Риевин, которая уже тоже доходила до предела. «Кончаю», — крикнул я на полном, входя в нее. «Ах», — прокричала она, почувствовав горячую сперму, от чего тоже кончила. «Хе-хе, теперь мы», — говорила Джинкс, демонстрируя мне свою попку. «Постой, у меня идея», — сказала Старф и, взлетев в воздух, схватила Джинкс и Риевин и улетела в соседнюю комнату. «Эх, вот нужен вам такой бабник», — говорил я Гвен. Это уже нам решать, нужен или нет, и учти, так просто мы уже не отцепимся», — говорила Гвен, схватив меня и, повалив на кровать, прижалась всем телом. «Боюсь, я не смогу уделять много времени каждой», — говорил я, поглаживая ее по волосам. «А ты найди способ, старайся, кто же тебя заставлял тогда заводить гарем? Теперь изволь отвечать за свои действия», — говорила с улыбкой Гвен. «Так, а теперь основное блюдо». Услышал я голос Старф, которая подлетела со своими подругами, и они встали на кровать во очень откровенном белье. «Хе-хе-хе, нравится вид?» — спросила она, смотря на меня сверху вниз, а Гвен уже начала ласкать мой прибор и целовать в шею. «А очень», — сказал я, при этом от их вида мой член просто изнывал от желания овладеть ими. «Вот к этому я и веду, надо запретить посторонним проходить на нашу базу», — говорил Робин Бестбою. «ХМ, интересно, где они сейчас и чем занимаются?» — спрашивал Бестбой. «Я надеюсь только на то, что они не будут показывать ему ничего лишнего», — говорил в раздражении Робин. «Робин, ты чего такой раздраженный?» — спросил входящий к ним Бэтмен. «Бетс!» — крикнул Робин, подходя к нему. «Я хочу вернуться назад в команду», — сказал Робин. «Мы это уже обсуждали, пока не наберешься опыта, назад не вернешься», — говорил ему спокойно Бэтмен. «Здравствуйте, сэр», — сказал Бестбой, подходя к Бетону. «Так чего ты такой раздражительный?» — спросил Бэтмен у Робина. «Да девушки привели с собой Декстера и теперь проводят экскурсию по нашей базе», — сказал Робин. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше». Глава 71. «Декстер здесь?» — в удивлении спросил Бэтмен. «Да, и скажу сразу, я с самого начала был против его присутствия здесь», — говорил Робин. «А где он именно?» — поинтересовался Бэтмен. «Сейчас не знаю, девочки его увели куда-то», — говорил Робин. «Хорошо, тогда подождем, Робин Бестбой, давайте пока пройдем на тренировочную площадку, хочу посмотреть, насколько вы выросли», — говорил Бэтмен, следуя на тренировочную площадку, а ребята пошли за ним. После того, как все девочки были удовлетворены, мы все пошли в ванную и, смыв с себя запах секса, начали одеваться. «Эй, куда ты так пристально смотришь?» — спросила меня Старв, заметив, как я пялюсь на них, пока они одеваются. «А что такое? Я ведь все равно уже все видел и все жмикал, просто хочу посмотреть на таких красавиц», — говорил я, улыбаясь, смотря на них. «Мммм, просто если продолжишь так смотреть и говорить, я могу захотеть повторить все, что мы недавно делали», — говорила Старв, соблазнительно прикусив губу и более сексуально выгибаясь. «Тогда организуем фан-сервис», — сказала Джинкс и с помощью своей силы раздела Ривен. «Почему я? Отдай», — говорила Ривен, хватаясь за одежду и пытаясь ее вернуть. «А что такого? Не хочешь щеголять голышом перед Декстером?» — спрашивала Джинкс, при этом она уже полностью оделась. «Гррррр», — злилась Ривен. «Блин, девочки, заканчивайте, лучше не сидеть здесь слишком долго», — говорила Гвен, тоже полностью одевшись. «А почему нет?» — спрашивала Джинкс, перестав дразнить Ривен. «Думаю, ваше начальство или напарники будут не очень рады, что вы спите с человеком, из-за которого ваша лига ударила в грязь лицом», — говорила, ухмыляясь Гвен. «Это нас не касается, лично мы к Декстеру не испытываем неприязни и даже не знали, что наша вышка захочет выложить то видео. А насчет напарников, ты про Робина, что ли? Да пошел он в жопу. Это мое дело, с кем я провожу свободное время», — говорила Старф. «А что насчет Бестбоя?» — спросила Гвен. «Он хороший парень и, думаю, не станет нас в чем-то обвинять, я напротив думаю, он будет рад за нас», — говорила одевшаяся Ривен. «Будет рад узнать, что вступили в гарем», — спросила Гвен у Ривен, при этом улыбаясь. «Ну, мы же не обязаны ему все говорить», — говорила Ривен. Джинкс же в это время, пока все разговаривали, смотрела каждый на грудь, а потом на свою. «Гвен, лишь только ты меня понимаешь», — говорила Джинкс, начав обниматься с ней. «Ты чего это вдруг?» — спросила Гвен, отталкивая Джинкс. «Так ведь, шмык, пока ты не появилась, я была в окружении этих сисястых тиранш, которые ущемляли мое достоинство», — говорила Джинкс, тыкая пальцем в Старф и Ривен. «В смысле?» — хором спросили Ривен и Старф. «Постоянно светите своими сиськами перед моим лицом, но теперь у меня появилась союзница», — говорила Джинкс, мгновенно оказавшись рядом с Ривен и Старф и начала мацать их груди. «Джинкс, тебе не стоит переживать, у каждой девушки своя сексуальная особенность, вот к примеру», — сказал я, подойдя к Джинкс. «Сади, шлеп, ах», — вскрикнула Джинкс, когда я шлепнул ее по попе и начал гладить и жамкать ее. «У тебя очень хороший зад, прям захотелось попробовать с тобой анал», — — говорил я, массируя ее попку. «Фу-не-е-е-е», — балдела она от моих ласк. «Декс, заканчивай, а не то опять придется все по новой начинать», — говорила мне Гвен. «Не ревнуй, я всем внимание уделю, чмок», — сказал я, переместившись к моей паучихе и поцеловал ее в засос, при этом сильно сжав попку. «Эм-эм-эм», — простонала она. «Декса мы», — жалобно произнесла Старфери, и Вин присоединилась к ней. «Да да сейчас», — сказал я, прекращая целовать Гвен, и знался Ривен со Старф. После того, как я раздал каждый по поцелуйчику, не забыв про Джинкс, мы поспешно покинули комнату, а то чувствую, если бы мы остались там еще немного, то пришлось бы опять всех удовлетворять. Далее девочки решили показать мне тренировочную комнату, в которой они совершенствуют свои навыки. Шли мы теперь и так, Джинкс и Гвен по бокам от меня, при этом они прижимались ко мне, а Ривен со Старф летели над моей головой. И вот когда мы добрались до тренировочной комнаты и вошли внутрь, я увидел запыхавшегося бестбоя, который часто дышал сидя на полу, и Робина, который еще сражался с Битменом. Но тот недолго продержался и уже летел в стену. Ха! Хватал он том воздух сидя на полу и облокотившись на стену спиной. Довольно неплохо. Вы многому научились. По крайней мере, с прошлого нашего спарринга вы оба выросли, говорил Битмен, подойдя к Робину и помогая ему встать, а после и бестбою. «Спасибо, сэр», — говорил бестбой, принимая руку Битмана. «Нет, вы ему решили уже все показать, что тут есть», — крикнул нам Робин, заметив меня. «Бей!» — показала ему язык Старф, при этом чуть спустившись и обняв меня за шею. «Старф», — хотел было сказать Робин, но тут вперед вышел Битмен. «Привет, Декстер, выглядишь хорошо», — говорил Битмен, смотря на меня. «Ну ты тоже вроде бы не болеешь», — говорил я ему. «Не хочешь тоже поспаринговаться?» — спросил он у меня. «Почему бы и нет», — говорил я. Я прошел в отдельную комнату и переоделся в специальный костюм. «Это будет хорошей проверкой некоторых моих возможностей. Мара сейчас находится в Гвен, поэтому я лишен своей нечеловеческой силы, однако у меня все еще есть навыки, которым меня научила мама Тераксия». После того, как мы встали друг напротив друга, я напал на него. От первого удара он уклонился, как и после второго. Я попытался сбить его ногой, но он высоко подпрыгнул и нанес мне удар сверху вниз. Я вначале хотел уклониться, но потом решил заблокировать удар. Бам! Удар был сильным, мои руки не смогли удержать этот удар, поэтому я сделал перекат, чтобы его кулак не встретился с моим лицом. «В следующий раз лучше уклоняйся», — давал он мне совет, и в этот раз сам сделал первый шаг и напал. Я уклонялся от его кулаков, но руки все еще болели, а когда я попытался отбить его кулак своей рукой, чтобы контратаковать, он использовал свою ногу и откинул меня ударом в живот. «Не забывай, я могу использовать еще и ноги», — говорил он мне, но не нападал, а давал мне шанс подняться. «Нехорошо, теперь помимо сильной боли в руке еще и живот болел, меня могло вот-вот вырвать. Свой боевой облик смерти я не хотел показывать, потому что могу убить Бетса. Поэтому я попробовал циркулировать энергию смерти в районах, где чувствовал боль. К счастью, это быстро помогло, и уже не было такой боли, и я поднялся на ноги и выпрямился. «Ладно, раунд 2», — сказал я и напал на Бетса. Бам-бам-бам-бам. В этот раз я наносил ему удары, но из-за того, что я ослабил защиту и он по мне попадал. Однако благодаря тому, что я циркулировал энергию смерти в своем теле, повреждения мгновенно сходили на нет, поэтому урон получал только Бетс. Бам-бам. Но тут в какой-то момент Бетс словно изменился, удары стали сильнее и быстрее, я стал чаще пропускать его удары, и в какой-то момент моя циркуляция была нарушена, и Бетс отправил меня навстречу со стеной. «Ха!» — вскрикнул я, когда ударился. «Так тебе и надо», — говорил с довольным лицом Робин. «Декс!» — вскрикнули девушки и подбежали ко мне. «Я в норме, хе-хе-хе», — говорил я, посмеиваясь, при этом восстанавливая циркуляцию в теле, и боль начала уходить. «Прости меня, Декс, я немного увлекся», — говорил Битмен, подходя ко мне и извиняясь. «Это ты мне так мстишь за произошедшее на том складе?» — в шутку я спросил его, поднимаясь на ноги при помощи девочек. «Я же сказал прости, просто рефлексы. Кстати, а почему ты не использовал своего симбиота?» — спросил меня Битмен. «Потому что сейчас его со мной нет», — сказал я ему, полностью восстановившись. «Значит, ты все-таки отказался от использования этой силы и сам извлек его», — говорил, кивая, Битмен. «Нет, просто из-за некоторых обстоятельств ему вредно находиться в моем теле, но это временно», — говорил я ему. «Эх, «Ладно, не буду развивать эту тему, мы можем поговорить наедине», — спросил он у меня. «Конечно, девочки, я вам потом напишу или позвоню», — сказал я им и пошел вслед за Битманом. «Он же ничего не сделает Диксу», — спросила немного, волнуясь Гвен. «Гвен, Битмен же не маньяк и не будет убивать Дикстера, лучше пойдемте по магазинам», — говорила Старф. «Эй, а как же патрулирование?» — говорил Робин ей. «Вот мы и будем патрулировать магазины», — сказала Старф, и все пошли за ней. «Так о чем ты хотел поговорить?» — спросил я у него, когда мы зашли в кабинет. «Присаживайся», — сказал он мне, показывая на кресло, и сам сел в противоположное. Я не стал отказываться и сел туда, куда он мне предложил. «Декс, у нас с тобой в прошлом были разногласия, но мы не хотели ничего плохого», — говорил мне Битмен. «Да, конечно, всего лишь выставили меня убийцей и подпортили мне репутацию», — говорил я, откинувшись на спинку кресла. «Мы лишь хотели, чтобы ты снял с себя этого симбиота, ты сам сказал, что он взял под контроль твое тело», — говорил Битмен. «С моего разрешения», — поправил я его. «А что ему позже помешало бы взять под контроль твое тело без твоего разрешения? Ты же помнишь других носительниц симбиотов, они обезумели и стали преступницами», — говорил мне Битмен. «Во-первых, не все носительницы были безумны, вспомните антивенома, во-вторых, сейчас этот аргумент подходит не очень, или ты новости не смотришь. Сейчас носительницы симбиота являются героинями и помогают общественности, многие даже полюбили их», — говорил я. «Что ж, тут ничего не могу сказать, я сам был шокирован, когда увидел их помогающих людям и отлавливающих злодеев, но, Декс, прошу, из-за последних происшествий люди настаивают на том, чтобы нас контролировали власти», — говорил Битмен. «А что в этом плохого? Мстители — это организация, которая подчиняется Щиту, а Щит, в свою очередь, является государственной организацией и все нормально работает», — говорил я. «Декстер, если правительство получит власть над нами, как ты думаешь, чего они захотят? Кларк и его сестры являются одними из сильнейших супергероев на планете, да и помимо них Флэш, Зеленый Фонарь, они хотят заполучить силы многих героев из Лиги. Ты бы хотел, чтобы Старф и Ривенс Джинкс подвергались каким-нибудь экспериментам под предлогом проверки?» — спросил у меня Бетс. «Тут я задумался, хоть Лига мне не нравится, но это не значит, что стоит быть с ними врагами, они мне подмочили репутацию и получили то же самое в ответ, так что мы квиты, не стоит доводить наши отношения до точки невозврата, в этом мире хватит неприятностей, поэтому нужен каждый сильный герой. Да и к тому же мы с Лютером скоро создадим нашу инквизицию, поэтому в случае чего у нас будет достаточно прав, чтобы посадить за решетку нескольких героев, ну или депортировать с планеты. Хорошо, я не против помириться с вами, однако я хочу немного крови Супермена», — сказал я Битмену. «Исключено, Кларк скорее уйдет с поста лидера Лиги, чем даст свою кровь кому бы то ни было», — говорил Бетс. «Ну и ладно, не больно то и хотелось. Тогда хочу свидание с двумя сестрами Супермена, и это мое последнее предложение», — сказал я твердо. «На самом деле мне плевать на его сестер, просто нельзя просто так прощать их, а то подумают, что от меня легко можно отвертеться простым «извини», — думал я про себя. «Хмм, мне надо сказать это Кларку, дашь свою почту или телефон, мы после сообщим тебе», — говорил Бетс. «Я же передал ему по коммуникатору номер своего телефона и адрес почты, и далее мы просто пожали руки, и я ушел из кабинета, но, когда пришел на место, где оставил девочек, их не было. Они ушли, сказали, по магазинам», — сказал мне Бестбой. «Ясно, ну ладно, бывай», — сказал я, быстро направился к выходу. «Ам, Декс, постой». Хотел было что-то спросить Бестбой у Декстера, но тот его не услышал и ушел. После того, как я выбрался из базы юных титанов, я направился к себе в компанию. Добравшись до нее, я пошел в лифт, который спустил меня в инженерный отсек. «Вы вернулись, хозяин? Что-то забыли?» — спросила меня Скайнет по громкой связи, пока я шел по коридору. «Скайнет, подготовь испытательную комнату, пошли туда несколько своих боевых роботов, а также оружие разных калибров и снарядами», — говорил я ей. «Что будем испытывать?» — спросила она. «Меня», — ответил я. После этого разговора предо мной открылась автоматическая дверь, и я попал в зал для испытаний всех моих изобретений, и уже через несколько минут сюда входили боевые роботы Скайнет, неся с собой разнообразное оружие. «Итак, давайте начнем. Скайнет, закрой двери и не впускай сюда никого без моего разрешения, а также записывай все от начала и до конца», — сказал я ей. «Да, хозяин», — сказала она мне. После я сконцентрировался и выпустил серый туман из своего тела, создавая двух проклятых. Так теперь пускай твои роботы возьмут обычные винтовки и разделятся на две группы. Одна будет с винтовками, у которых плазменные заряды, а вторая группа с винтовками, у которых модифицированные пули, сказал я ей. Далее роботы начали брать винтовки и разделяться так, как я сказал. Теперь пускай эти две группы наставят свое оружие, каждая на своего проклятого, сказал я, и роботы наставили заряженные винтовки на проклятых. Огонь, сказал я. Бах-бах-бах-бах-бах-бах. И они начали стрелять. Каждая группа стреляла в своего проклятого, и я наблюдал, что с теми происходит. Пули и плазменные заряды просто проходили сквозь них и врезались в стену. Это что значит? Если в меня будут стрелять, то я буду как решето, спрашивал я сам себя. Отставить, скомандовал я, и роботы прекратили стрелять. Я подошел к проклятым и увидел, что им все эти выстрелы были до фени, все пули и снаряды просто проходили сквозь их тела, лишь слегка искажая форму, но потом все восстановилось. Далее я пошел к стене, где были отверстия от плазменных выстрелов и модифицированных пуль. Когда я осматривал их, то увидел, что дыра, оставленная от плазменного снаряда, какая-то маленькая. Подумав о том, что это просто мне так кажется, я взял плазменную винтовку и выстрелил в место, что было рядом с того же расстояния, с которого стреляли роботы, но при этом не целясь в проклятого. Бах! После этого я подошел к стене и убедился в своей правоте. Выстрел, что я сделал и который не проходил через тело проклятого, оставил значительно большую дыру, нежели тот, который проходил через тело его тела. Далее я начал выковыривать модифицированную пулю. Сейчас хоть и популярны плазменные винтовки, но зато винтовки, которые используют подобные пули, можно модифицировать так, что они будут наносить дополнительный урон, к примеру, взрываться при соприкосновении или бить током, даже закачать в пулю жидкий азот, и это самое малое, что можно сделать с этими пулями. Но я отвлекся. Пули, что я использовал, были обычные и без начинки, и когда я их выковыривал, то они были сильно деформированы, и я заметил, что на низ образовывалась ржавчина. «Ладно, попробуем кое-что», — сказал я, принимая боевую форму. «Так Скайнет, пускай один робот с плазменной винтовкой выстрелит мне в грудь», — сказал я своим мрачным хриплым голосом. «Хозяин, это опасно. Я не могу», — говорила она паническим голосом. «Не волнуйся, я все просчитал, мне не должно это навредить», — сказал я в сомнении. «Это точно», — спросила Скайнет. «Да точно. Но на всякий случай медицинский набор по реанимации», — говорил я. «Хозяин», — зло сказала Скайнет. «Шучу, прости, все будет хорошо, давай», — сказал я. Тут один из роботов зашевелился и наставил на меня винтовку, а через секунду в дверь вошел еще один робот с разными медицинскими приспособлениями. Бах! В момент, когда робот выстрелил, я закрыл глаза, однако больше ничего не происходило. Через время я открыл глаза и начал себя осматривать. Никаких повреждений не было, и когда я повернулся назад, то не увидел в стене дырки от плазменного снаряда. «Фух, вроде пронесло», — сказал я, вытирая моей мумифицированной рукой череп, как будто там был пот. HTTPS. Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 72. Так теперь перейдем к следующему, только в этот раз пускай робот стреляет в мой рукав, — сказал я, выставляя руку вперед. Бах! После моего приказа робот незамедлительно выстрелил, и модифицированная пуля прошла сквозь серый туман рукава балахона и вылетела с другой стороны. Ясно, значит, энергетические заряды мой покров еще может устранить, а физические не полностью, говорил я, подлетая к деформированной пуле, валявшейся на земле. Значит, не такой уж я неуязвимый, хотя это странно, поскольку я владею энергией смерти, но хорошо, что я это узнал до того, как побежать в бой с кем-нибудь, думал я про себя, подняв пулю, которая полностью рассыпалась в моей руке. «Ладно, продолжим эксперимент», — говорил я. «Дикси, я дома», — прокричала Гамора, открывая ногой дверь в гостиную. «Его дома нет, я уже проверяла», — говорила Небула, сидя на диване и смотря телевизор. «Нету. Хм-м-м, видимо, в своей компании пропадает, но это даже хорошо, что его тут нет, но ты здесь. И не стыдно тебе дразнить свою старшую сестру», — сказала Гамора, нападая на Небулу. «В смысле? Я сама недавно прилетела на Землю. Когда я успела тебя дразнить?» — спрашивала Небула, не понимая, о чем говорит Гамора. «Не притворяйся. Недавно братишка созванивался со мной, но при этом издавал странные стоны, которые были явно не от массажера. «У нас такого даже нет. Могли придумать что-нибудь получше», — говорила ей Гамора. «Да послушай ты, я серьезно, я только прибыла на Землю, поэтому я не была с братиком», — говорила Небула. «Значит, это была не ты. Тогда это сделала мама». Поверив своей сестре, начала предполагать Гамора. Навряд ли, она взяла свой флот и улетела, при этом не говоря куда, и ее флот до сих пор не вернулся, значит, и она тоже. «А в чем дело?» — спросила Небула у Гаморы. «Значит, это была и не мама. Тогда, Декстер!» — зло крикнула Гамора, топая ногой. «Да что происходит? Чего ты бесишься?» — спросила Небула. «А то, что пока мы все отсутствовали с Декстером, кто-то развлекался, причем в тот момент, когда он мне звонил, и он даже не сопротивлялся», — говорила со злостью Гамора. «Что, братик нам изменяет?» — спросила, не веря Небула. «Вот он придет, и мы узнаем», — говорила Гамора, зло уставившись на дверь. Декстер же, ни о чем не подозревая, что его ждет, ехал домой, рассматривая свою руку, которую он частично трансформировал и на которой парили два шара, созданных из серого тумана. «Теперь, по крайней мере, у меня есть средства защиты», — убедившись, что пули, которые имеют физическую форму, могут мне навредить, я начал думать о том, как защитить себя, и мне в голову пришла одна идея. Я развеял проклятых, превратив их в серый туман, и поставил как щит перед собой и приказал роботу выстрелить. Пуля прошла сквозь туман и направилась ко мне, но она уже была повреждена, и когда она проникла уже в мой покров, то рассыпалась. Поэтому теперь, когда я принимаю свою боевую форму, то позади моей спины парит два шара, созданных из серого тумана. Однако это стало не только моим щитом, но и еще одним оружием. Чтобы испытать их, я послал один шар в робота, тот на высокой скорости врезался ему в грудную клетку. И я стал наблюдать, как робот буквально за несколько секунд превратился в груду металлолома, а после из его останков в воздух начал подниматься серый туман, принимая форму шара и возвращаясь ко мне. Далее я проверял возможности своей косы, и тут успех был ошеломительным. Ее лезвие практически ничто не останавливало, роботов я резал очень легко. Однако проблема остается прежней, я слишком смертоносен, нужно научиться делать так, что мои прикосновения не будут убивать, по крайней мере, пока я не захочу, поэтому тренировки и еще раз тренировки. Бзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззz Тут у меня зазвонил телефон, поэтому я сжал в кулаке два туманных шара, развеивая их, и вернул своей руке обычную форму и достал телефон, и увидел, что мне звонила мама Тераксия. «Привет, мам», — поздоровался я с ней. «Привет, мой мальчик, как ты там поживаешь?» — спросила она у меня. «Ну, в принципе, хорошо, а ты как? Данные, что дала тебе Скайнет, помогли?» — спросил я у нее.